Религия. При упоминании Бразилии у многих возникает образ раскинувшего руки над Рио Иисуса. Страна состоит из переплетения множества культур, некоторые появились здесь, большинство принесли с собой переселенцы из Европы и Африки. Так и религия впитала в себя традиции из разных частей мира. В Бразилии она играет значительную роль в обществе, и страна известна своим разнообразным религиозным ландшафтом. Католицизм остается доминирующей религией, но широко распространены и другие верования, такие как умбанда и спиритизм. Католицизм. Бразилия – самая крупная католическая страна в мире, и вера имеет большое значение в жизни многих бразильцев. Исторически католицизм был привнесен сюда португальскими колонизаторами и до сих пор остается главной религией страны. Церковь продолжает оказывать влияние на общество и политику, особенно в вопросах, связанных с браком, абортами и другими этическими темами. Умбанда и кандомбле. Знаете, что такое культурный код? Коллективное бессознательное. Зачем читать детям сказки? Почему мы инстинктивно ищем пуговицу, если дорогу перебежал черный кот? Не показываем болячки на себе. Плюем 3 раза через плечо. Это глубже, чем разум. Наше сознание реагирует на них так, как одергивается рука, прикоснувшись к чему-то горячему. Рефлексы сознания. Для Бразилии такими наполненными смыслом явлениями являются духи. Их называют здесь ориши. Они разные – добрые, злые, благородные, подлые. Самый известный из них – Яманджа. Ее изображение, статуи, имя можно увидеть повсюду, но духов много, очень много. Интересно, что в культуре Бразилии из-за исторических особенностей многие явления с первого взгляда кажутся не тем, чем являются. Бывшие рабы, составляющие сегодня половину населения, вынуждены были прятаться, скрывать от хозяев все, что было для них дорого и важно. Больно об этом говорить, но то, что считающие себя цивилизованными европейцы относились к ним как к неразумным обезьянам, позволило сохранить частицы привезенной из-за океана культуры, только спрятанной, замаскированной, притворившейся покорной. Капоэйра притворялась танцем и игрой. Яманджа – Девой Марией. Рабы христианами и продолжали делать свои макумбы. Любой бразилец знает, что такое макумба – жертвоприношение духом. И ни за что не заденет ее и не наступит. А лучше вообще перейдет на другую сторону дороги. Кто знает, какого демона призывали этой горсткой кукурузы и бутылкой кашасы. Умбанда – афробразильская религия, возникшая в начале 20 века. Это синтез африканских духовных традиций, католицизма, спиритизма и индейских верований. Практика умбанды включает в себя ритуалы, церемонии и поклонение духам, известным как оришас, которые считаются посредниками между людьми и высшими силами. Умбанда в Бразилии остается популярной, особенно в крупных городах, и играет значительную роль в духовной жизни многих людей. Кандомбле и умбанда – это две афро-бразильские религии, которые имеют много общего, но также обладают весомыми различиями в своих практиках и происхождении. Корни кандомбле уходят в традиционные религии народов Йоруба, Фон и Банту, привезенные в Бразилию африканскими рабами. Главные божества кандомбле – это ориксы, каждая из которых связана с природными элементами и аспектами человеческой жизни. В кандомбле большое значение придают ритуалам, в том числе жертвоприношениям, танцам, музыке и специальным костюмам. Церемонии проводятся в храмах, называемых терейрос. Религия больше сосредоточена на индивидуальном поклонении и личных отношениях с ориксами. В умбанде почитаются как ориксы, так и другие духи – предки, духовные наставники и духовные сущности природы. Ритуалы умбанды часто включают медиумизм, во время которого медиумы входят в транс и передают послания духов. Также практикуются ритуалы очищения, исцеления и защиты. Умбанда акцентирует внимание на общественных ритуалах и помощи людям через духовное руководство и исцеление. Спиритизм. Спиритизм здесь также широко распространен. Официально это не считается религией, но по сути выполняет ее функцию. Спиритизм основан на идеях Аллана Кардека, французского писателя и педагога, который популяризировал идеи о существовании духов в XIX веке. В Бразилии спиритизм сочетает в себе христианские элементы с верой в реинкарнацию и связью с духами умерших. Спиритические центры и организации работают по всей стране, оказывают поддержку людям и проводят духовные консультации.